Глава 23. Я рыдала и прижимала волка к себе. Ощупывала, лихорадочно шаря руками по свалявшейся шерсти. Целовала в сухой горячий нос, край мысли понимая, что такого быть не должно. Волки, они же почти собаки, а у здоровой собаки нос должен быть холодным и мокрым. Он же в ответ тихо скулил, тычась мордой мне в грудь, терся лбом о плечо. Пока я не обратила внимания на ошейник. Стоило прикоснуться к нему, и зверь содрогнулся всем телом, словно почувствовал сильную боль. А затем шумно, со свистом задышал, отчего его худые бока заходили ходуном. Это разом оборвало мои рыдания. «Арден!» Я замерла, боясь шевельнуться. «Ты ранен?» Волк сипло выдохнул. «Нет, не ранен. По крайней мере, мои руки не в крови, хотя я его всего ощупала. И достаточно твердо стоит на ногах. Значит, переломов нет». Он заскулил, глядя мне в глаза так, словно молил о чем-то, а я не могла понять, чего он хочет. «Прости», — покачала головой. «Тебе, наверное, плохо. Ты очень зол на меня». «Конечно, чего бы ему не злиться. Я же сбежала из академии, оставив Таров во главе с Арденом отдуваться перед ректором». Игнорировала его зов, хотя чувствовала все время. А теперь призвала, потому что сама не справляюсь. Маловато поводов для радости. «Только чем мне может помочь это костлявое существо? Похоже, ему самому нужна помощь». Я тоскливо вздохнула. Волк снова заскулил и боднул меня лбом в плечо, а затем полез мордой под руку. Я не могла понять, чего он хочет, пока моя ладонь не оказалась лежащей на его шее. Пальцы коснулись ошейника, и волк напрягся. «Ты хочешь, чтобы я сняла его?» Скулёж стал чуть громче. «Хорошо, но тебе же больно». Я с сомнением глянула на ошейник. Шерсть под ним вытерлась, и ничто не мешало обзору. На вид ошейник казался сделанным из черного металла и состоял из плоских звеньев, напоминающих детали пазла. Ни замка, ни застежки я не заметила, но явственно ощутила присутствие чужой магии, когда осторожно коснулась ошейника кончиком пальца. Коснулась, и зверь тут же вздрогнул. Вот значит, как оно действует. При любой попытке снять это орудие пыток, волка будет бить заряд электричества или чего-то подобного. «У кого же хватило совести сделать такое живым существом?» От нахлынувшей злости меня само затрясло. «Подожди», — пробормотала я, склоняясь над лежащим волком. «Сейчас что-нибудь придумаю». В голове уже всплывали одно за другим все знания, которые так или иначе могли пригодиться. Этот ошейник — явно подчиняющий артефакт, замкнутый сам на себя или на жертву. И поставил его сильный маг. Не удивлюсь, если Делионарис, Рандир, а может, сам Хорген. Единственный способ избавиться от сомнительного украшения — это вмешаться в его магическую структуру и изменить настройки. Взломать, говоря на языке моего мира. Но я сейчас слишком слаба, чтобы сделать такое. Слаба настолько, что даже не вижу потоков атакующей магии, переплетенных с металлом. А значит, хакнуть ошейник — не вариант. Нужно придумать что-то другое. На моем лице, видимо, отразились раздумья, потому что волк тяжело поднялся и вдруг лизнул меня в нос. А затем положил морду мне на плечо, задышал прямо в ухо, щекоча шею горячим дыханием. «Эй, ты чего?» Я хотела отодвинуться, но он не позволил. Заскулил и снова лизнул. И будто в ответ на звериные чувства, метка на лопатке вновь напомнила о себе. Только на этот раз боли не было, было тепло. Сначала оно разлилось по спине, затем перешло на грудь и окутало тело приятной волной, чтобы потом сосредоточиться в центре солнечного сплетения. Это был он, мой источник. На краткий миг я почувствовала его. Недоверчиво выдохнув, посмотрела на волка. «Это метка. Это особая связь между нами?» Прошептала, глядя в его глаза. Волк моргнул, немного оскалился. Мол, понимай, как хочешь. Я решила понять, как выгодно мне. «Да-да, я тоже не в восторге», — произнесла сделанным вздохом. «Веришь? Зато теперь ясно, почему на призыв Эмильяра явился ты, а не миленький пушистый котенок, которого я представляла». Волк тихо рыкнул. «Ой, да ладно тебе, подумаешь, голый по академии прошелся, с кем не бывает». Я продолжила заговаривать ему зубы ровным спокойным тоном. «Тем более ректор сделал тебе отвод глаз». А сама мысленно нащупала нашу связь, ту, которая сумела выдернуть его неизвестно откуда. «Фамильяр? Да как бы не так». Делионарис и этот мохнатый гад давно все поняли. Поэтому ректор запретил мне общаться с Арденом. А сам оборотень начал открыто избегать меня. И только я, наивная дурочка, лишь сейчас догадалась, в чем дело. У меня с самого начала не было выбора. Ни у кого из нас. В тот момент, когда Арден нашел меня в моем мире и пометил как Лейву, чтобы утащить сюда, он заодно подписал себе приговор. Потому что его звериная половина тоже меня пометила. Представляю, как горько ему это осознавать. Его волк выбрал не волчицу, а девушку из ненавистного человеческого рода, одну из тех, кто презирает и боится таких, как он. Да уж, есть от чего приуныть. Теперь стало понятно его странное поведение, придирки и нелюбовь ко мне. А еще вспомнилась Фьорна и то, как нежно Арден смотрел на нее, как ласково и заботливо целовал. Я сильнее стиснула зубы. «Нет, не время сейчас думать об этом. Пусть и дальше ненавидят меня. Я просто воспользуюсь нашей связью, чтобы спасти его и моих друзей. А потом пусть идет куда хочет. Мне все равно». Глаза защипало от слез. Я шмыгнула носом, положила ладони на волчью морду, так, чтобы она оказалась между ними, и уставилась зверю в глаза. «Сейчас может быть чуточку больно», — предупредила на всякий случай. «Терпи». И сосредоточилась, представляя, что он — это мой источник. Позвала. Отклик пришел моментально. Канал до сих пор был открыт, причем широкий и чистый. По нему свободно струилась магия, которую я могла забрать в любой момент. Единственное, что мешало — ошейник. Он был похож на плотину, перекрывшую бурный поток. За этой плотиной находилась моя сила, а я стояла перед ней на высохшем и растрескавшемся дне реки. Но, как известно, малейшая трещинка способна снести самую крепкую плотину. И сейчас этой трещинкой была наша связь. «Арден?» — я позвала вслух и мысленно, думая не о волке, а о мужчине. Вспоминая таким, каким видела в последний раз перед бегством, до мельчайших подробностей, воспроизводя в памяти сцену в душе. Так ярко представляя ее, что, как наяву, ощутила жадные прикосновения крепких рук к обнаженному телу, торопливые поцелуи, лихорадочный шепот. А мои собственные губы шептали, повторяя как мантру, одно заветное имя. «Арден, Арден». Пока не пришел ответ, и фантомные ощущения стали реальными. Я упустила этот момент, слишком погрузилась в зов, но внезапно перед глазами вспыхнул яркий свет. Раздался звон разорванных звеньев. Вспыхнув, я попыталась прикрыть глаза, но мне не дали. «Инна», — выдохнул мужской голос, хриплый, чуть дрожащий и до боли знакомый. А затем меня впечатало в голое мужское тело. Я не успела и пикнуть, как мой рот обожгло поцелуем, и все проблемы показались надуманными и далекими, а важное было здесь, рядом со мной. Оно обнимало меня руками Ардена, прижимало, целовало, бормотало что-то несвязное. А я цеплялась за его плечи, задыхаясь от поцелуев и чувств, и от запредельной силы, которая переполняла меня. Очнулась только, когда оказалась лежащей на каменном полу, под сияющими фресками, задранным подолом и спущенным лифом. Замерла, уставившись на Ардена, как кролик на кобру. Да, это был он, голый и удобно пристроившийся между моих коленей, со взлохмаченными волосами и сумасшедшим блеском в глазах. Он тяжело дышал и явно собирался сделать меня женщиной прямо сейчас. «Стой!» — пискнула я, ощутив давление. «Не надо!» «Ой, мамочки, как до такого дошло? Мы ведь только поцеловались!» «Я не готова лишаться невинности на полу в подземелье. А как же свадьба и большая кровать с шёлковыми простынями, свечи и лепестки роз? И что там еще полагается?» С минуту Арден не двигался, продолжая прожигать меня безумным взглядом. Мышцы на его руках сдулись, словно он с трудом удерживал собственный вес. Наконец шумно выдохнул. «Инна». Уперся лбом мне в плечо, но совсем как его волк. «Инна». Повторил глухим голосом. «Я думал, ты никогда не сделаешь это. Не воспользуешься нашей связью, не призовешь меня». И рассмеялся. Это был хриплый смех облегчения и тихой радости. «Может, ты слезешь?» — проворчала я, быстро пряча эмоции. «Ты вообще-то тяжелый. «Да, прости». Он отодвинулся, продолжая смеяться. Я поёжилась. Всё-таки, учитывая обстоятельства, смех тут явно был лишним, а Арден — голым. Отведя взгляд, поправила одежду и пробормотала. «Извинения принимаются, но я тебя призвала не просто так. Мне нужна твоя помощь». «Да, я понял», — хмыкнул он, прекращая смеяться, и серьезно взглянул на меня. «Что это за место?» Пришлось коротко обрисовать ситуацию. «Я не знаю, сколько времени торчу уже тут», — закончила свой рассказ. и не знаю, какова ситуация наверху, но мы должны попасть на главную башню. Там должно все случиться». Картинка со стены, раскрывающая будущее, так и маячила перед глазами. «Понял», — коротко кивнул Арден. «Знаешь дорогу? Идем. И поднялся. Мои щеки словно ошпарило. «Ты что, вот так и пойдешь, повиливая голым задом?» — ужаснулась я. «Прикажи мне стать волком». «А сам?» Он нахмурился. Взгляд стал сосредоточенным, словно мужчина прислушивается к чему-то внутри себя. «Нет, сам не могу. Прикажи. Моя вторая сущность — твой фамильяр». Я опустила голову, скрывая горькую усмешку. «Ага, фамильяр. Магический питомец, слуга, защитник. Сосуд, собирающий излишки магии, послушный и бессловесный. Но вылитый Арден». «Приказываю, стань волком», — услышала собственный голос. Спокойный и твердый, словно чужой. Тело оборотня охватило сияние. Через миг, расставив лапы и чуть нагнув лобастую голову, передо мной стоял знакомый зверь. Я уже и забыла, какой он большой, точнее, огромный, будто годовалый бычок, а не волк. Но кое-что в нем все таки изменилось с нашей последней встречи. От темени вдоль хребта теперь шла серебристая полоса шириной с мою ладонь. И она сильно выделялась на фоне антрацитовой шкуры. Я невольно подняла руку к своей голове. У меня ведь тоже есть седая прядь. Она появилась, когда я едва не умерла, исцеляя Энира. Тогда я не умела контролировать силу своей магии и отдала ему все, что у меня было. Выложилась на полную, а взамен получила его боль и увечья. Спасибо Иделии, она ухаживала за мной, пока я лежала в отключке. И спасибо цвету моих волос, в которых не слишком видна седина. Волк коротко заскулил, вырывая меня из воспоминаний. Ах да, встрепенулась, осматривая его. Так, ошейника нет, значит, эксперимент прошел успешно. Ты снова здоров и полон сил. Вон как шерсть блестит. Не удержавшись, потрепала его по холке и рассмеялась. Мой смех неуместно прозвучал в подземелье. Ладно. Откашлявшись, я заговорила серьезно. Нужно подумать, как отсюда выбраться. Теперь, когда фамильяр был со мной, и я могла черпать из него нужную силу, мои способности частично вернулись. По крайней мере, я могла рассмотреть, где нахожусь, с помощью магического зрения. И даже создать небольшой шарик света. Только Эльтея, или кто там она, продолжала тянуть из меня силу, и я ничего не могла с этим поделать. А значит, магию, скрытую волки, стоит расходовать экономно. Но как все-таки выйти отсюда?